Двигательная установка транспорта уцелела. Ну, почти. Повреждения, конечно, имели место, но вполне устранимые в разумные сроки. Заметно хуже обстояло дело с командным постом и оборудованием гиперсвязи. Здесь разрушения оказались фатальными. Помимо активированных совместными усилиями 11 ремонтных роботов, джанграм удалось раскопать в руинах корабля еще 5 аналогичных аппаратов в ремонтопригодном состоянии. И теперь над устранением повреждений под руководством Сигруда трудились 16 специализированных механизмов, что вселяло определенную надежду на успех нашей затеи. Еще одно событие дало мне возможность вздохнуть с некоторым облегчением. В одном из полуразрушенных трюмов роботы обнаружили частично сохранившиеся запасы продовольствия и воды. Вот это оказалось действительно настоящим подарком. У нас появилось гораздо больше времени на ремонтные работы, и мы смогли позволить себе разбудить еще 10 джанграв, владевших нужными в этом деле специальностями. Работы пошли быстрее, но Сигруд особого оптимизма не испытывал. «Илья», — обратился он ко мне по закрытому каналу связи, — «все это бесполезно. Мы занимаемся работой ради работы. Я не вижу перспектив. Восстановить управление двигателем мы не сможем. Вычислитель разрушен вместе с почти всем оборудованием командного поста. Да даже если мы сумеем как-то запустить двигательную установку, корабль не сможет взлететь. Корпус разбит, транспорт лежит на боку. Надо прекращать это бесполезное занятие и пустую трату ресурсов. Нам следует сосредоточиться на обеспечении выживания здесь, раз уж улететь и послать сигнал бедствия все равно не получится». Я ответил не сразу. Все-таки я не ученый, даже не инженер. Хотя уровень технического образования у офицеров императорской армии всегда был достаточно высок. Вопрос, родившийся в моей голове, я просто боялся задавать, понимая, что он может быть дилетантским. Мне было элементарно страшно услышать на него категорически отрицательный ответ. Ведь это означало бы, что надежды на спасение действительно больше нет. Но время задавать глупые вопросы, похоже, пришло. «Сигруд, у нас есть полностью исправный командный пост. Я говорю о нашем войсковом транспорте, на котором мы сюда прилетели. Я понимаю, что это бред, но задумайся над этим, пожалуйста. И наши, и ваши двигатели работают на одних и тех же принципах. Да, конструкции разные. Да, системы управления имеют существенные отличия, но общие основы должны быть схожими. Смогли же мы вывести вас из низкотемпературного сна, а потом зарядить ваших роботов? Значит, можно попытаться подружить и наш вычислитель с вашим двигателем. Я понимаю, что это будет непросто». Сигруд не отвечал, только громко пыхтел в своем скафандре, видимо, двигаясь куда-то быстрым шагом. «Илья», — наконец услышал я в наушниках шлема голос джангра, — «ты самый сумасшедший авантюрист из всех двинутых мозгом людей и джангров, которых я встречал на своем жизненном пути. Ты сам-то понял, что сказал?» «Это значит, что такое невозможно?» «Это значит, что я буду будить Линга, а вы с твоим сержантом будете учить его программированию на вашем вычислителе. Только не говори мне, что вы этого не умеете. Меня это не интересует. А Линк из вас душу вынет вместе с мозгом. Он лучший программист Кланга-5. Так когда-то называлась наша планета. Если кто и разбирается в том, как заставить работать эти устройства вместе, то только он». По поводу обучения Линга программированию, это Сигруд погорячился. Кто и кого будет учить, стало ясно с первых же минут. Линг мне понравился. Наверное, первый джангар, который оказался нормальным пацаном, если можно так говорить о бесполом существе. В нем не было заносчивости и спеси, как в большинстве его соотечественников. Зато он просто горел своим любимым делом, и любую железяку, имеющую отношение к вычислителям, готов был чуть ли не обнюхивать и облизывать, пока полностью с ней не разберется. Сигруд немного исказил специализацию Линга. Я бы назвал его не столько программистом, хотя в этом деле он тоже мог дать любому 100 очков вперед, сколько системщиком. Специалистом по сращиванию ежей с ужами в сетевом и вычислительном оборудовании. Именно это нам сейчас и требовалось. Неожиданно для себя я увлекся этой несвойственной мне работой. Я начал знакомить Линга с интерфейсом вычислителя и быстро понял, что сам разбираюсь в этом деле весьма поверхностно. Линг же схватывал все на лету и задавал мне такие вопросы, что очень быстро мы поменялись ролями. Лингу было интересно. Он самостоятельно разбирался с вопросами, ответы на которые я не знал, а потом объяснял мне. В прошлой жизни, до войны, он был профессором, ну или как там у джангров называется эта должность. В общем, он учил студентов, причем не всяких, а элиту. Попасть к нему могли только лучшие, прошедшие многоступенчатый отбор. А мне вот повезло на халяву. В общем, мы продвигались. Вернее, продвигался Линк, а меня тащил за собой на веревочке, но на удивление я справлялся. Не ожидал от себя таких талантов. Сержант вон тоже пытался не отстать от меня в этом деле, но быстро потерял нить и ограничивался теперь функциями «подай-принеси». А я ничего, держался как-то. У джангров мимика какая-то своя, специфическая. Во всяком случае, ничего похожего на улыбку я у них никогда не видел. Но иногда, мне кажется, я чувствовал одобрение со стороны Линга, временами смешанное с удивлением. Может, я и впрямь ошибся с выбором профессии, но выбора-то, собственно, в тот момент и не было. Шла тяжелая война, и 18-летнему парню оставалось выбирать только род войск. Да и то не факт, что этот выбор кто-то стал бы учитывать. Через пару недель Линк заявил, что не видит ничего невозможного в сращивании двигателя, энергетической установки эвакуационного транспорта с вычислителем и системами управления человеческого корабля. Он рвался немедленно приступить к перестановке всего нужного оборудования на корабль джангров, но мы с Сигрудом вынуждены были охладить его пыл. «Коллега, не торопитесь», — твердо заявил Лингу Сигруд. «У нас остаются нерешенными очень важные вопросы. Мы пока не знаем, что делать с полуразрушенным корпусом транспорта и как привести корабль в вертикальное положение. Со взлетом и разгоном для гиперпрыжка тоже возникнут проблемы. 4 из 6 внутрисистемных двигателей не подлежат восстановлению, а мощности оставшихся 2 не хватит». Сигруд мне не нравился с самого начала, но в этом вопросе я вынужден был его поддержать. Уродовать наш корабль, служивший нам всем в последние недели единственным домом, без уверенности в конечном результате мне совершенно не хотелось. Линк, надо отдать ему должное, наши аргументы сразу принял. Будучи натурой деятельной и совершенно нетерпящей нерешаемых задач, он, несмотря на непрофильный для него характер проблемы, активно включился в ее решение теми средствами, которыми владел в совершенстве, и меня втянул в этот процесс вслед за собой. Харизма профессора хлестала через край. Несмотря на то, что лидером джангров по-прежнему являлся Сигруд, Линк поставил на уши всех своих соплеменников, вытребовал у Сигруда 12 роботов техподдержки и загнал всех на эвакуационный транспорт снимать как можно более детальные параметры текущего состояния корабля для создания его полной математической модели. Именно этой моделью мы с профессором и занялись, как только начали поступать первые данные. Старая мысль о том, что если долго и упорно долбить одну и ту же проблему, результат рано или поздно станет положительным, не подвела и на этот раз. Кроме того, затея Линга сильно способствовала повышению морально-психологического состояния джангров, опустивших было руки, когда стало понятно, что в нынешнем состоянии корабль все-таки не полетит. Известная армейская истина о том, что личный состав должен быть всегда занят делом, иначе жди беды, подтвердилась и на этот раз. Делом Линк занял всех по самые некуда. А это пошло джанграм, да и нам с сержантом только на пользу. Работа оказалась кропотливой и весьма трудоемкой, зато через неделю мы имели подробную модель, от которой любой специалист по космическому судостроению пришел бы в тихую панику. Мы учли все пробоины, действующие и разрушенные механизмы, деформацию корпуса, износ двигателей и, естественно, распределение грузов, и теперь могли приступить к моделированию изменений, необходимых для того, чтобы эта груда металла опять стала космическим кораблем. Наши возможности по ремонту были весьма ограничены, но если нельзя ремонтировать, то можно ломать. Вычислитель чуть не дымился, просчитывая все возможные варианты облегчения корабля. Наш исходный посыл сводился к простой мысли — если мощности оставшихся 2 двигателей не хватает для взлета и разгона, нужно выкинуть с корабля все лишнее. Вроде бы мысль элементарная, но первые же расчеты, сделанные еще Сигрудом, показали, что даже если демонтировать все неисправное оборудование, и даже исправное, но без которого можно обойтись, мощности все равно не хватит. Еще раз убедившись в справедливости этих выводов с помощью нашей новой модели, Линк совершенно не расстроился. «Илья», — повернулся он ко мне от экрана, где светились неутешительные цифры последнего расчета. «Ты ведь немало налетал на космических кораблях. Скажи мне, а так ли необходим транспорту корпус? Особенно такой дырявый, как наш?» Безумный вопрос. Но я уже привык к тому, что профессор ничего не спрашивает просто так. Тем не менее, я не смог скрыть сарказма. «Но, Линк, как ты себе представляешь корабль без корпуса? Или ты предлагаешь нам лететь, сидя верхом на двигателе?» «Ну, не совсем», — ничуть не смутился Джангр. «Некоторые внутренние помещения и часть несущего каркаса придется оставить. Но давай порассуждаем. Для чего нужен корпус? Чтобы обеспечить экипажу и грузу защиту от космического вакуума, вредных излучений и воздействия атмосферы при взлетах и посадках на планеты». Профессор не стал продолжать и лишь молча смотрел на меня, давая мне возможность самому сделать нужные выводы. Преимущество Линга передо мной и Сигрудом заключалось в том, что он не был ни пилотом, ни конструктором, и полет его мысли не ограничивался никакими шаблонами. Я даже в дурном сне не могу представить себе корабль без корпуса. Думаю, Сигруд тоже. А Линк смог, и теперь я тоже ясно видел, какие это дает преимущества. «Мы не собираемся ни взлетать, ни садиться на планеты с атмосферой», медленно ответил я, глядя в огромные глаза профессора. «Груза у нас тоже будет не так уж много. Под жилой модуль и командный пост мы можем использовать одно из внутренних помещений, прилегающих к двигательному отсеку». «Ты все верно понял, человек». Линк остался довольным моим ответом. «Получается, что 3/4 внешней обшивки и 2/3 несущего каркаса нам просто не нужны. Давай внесем изменения в модель и снова запустим вычислитель на оптимизацию параметров. Здесь работа-то нам часа на 3». Я в последний раз окинул взглядом командный пост нашего старого войскового транспорта, сейчас выглядевший совершенно нежилым из-за демонтированного оборудования. «Спасибо, старик, ты сделал для нас все, что мог. Ты воевал с роем, честно неся все тяготы и невзгоды, получал в борт ракеты и снаряды, но спасал людей, доверивших тебе своей жизни. Прости, что бросаю тебя здесь. Может быть, если судьба перестанет поворачиваться ко мне с задницей, мы с сержантом еще вернемся сюда, и ты снова сможешь летать. Не буду обещать этого твердо, но я постараюсь». Невесело усмехнувшись своим мыслям, я бросил микрофон шлема. «Все, Сигрут, я готов. Можем начинать». Огрызок эвакуационного транспорта стоял на дне кратера в вертикальном положении. Притом обилие строительного материала, которое высвободилось после демонтажа корпуса, соорудить некое подобие дока для того, что осталось, оказалось не так уж и сложно. Гравикорректор мы выключили, и на астероиде вновь установилась обычная сила тяжести в несколько сотых долей единицы. Когда встал вопрос о том, кто станет командиром нашего нового транспортного средства, я без колебаний поддержал кандидатуру Сигруда, чем, похоже, искренне удивил всех джангров, считавших, что я буду оспаривать права на это место. «Не дождетесь. Меня вполне устроила должность старпома и командира боевой части 2, то есть артиллерии. Все 3 плазменные пушки, оставшиеся целыми после боя с роботами Роя, в единственную пусковую установку зенитных ракет я заставил джангров смонтировать на несущем каркасе корабля». Возникшие было возражения я задавил аргументом о том, что летать без оружия в нынешних условиях явное самоубийство. Меня неожиданно поддержал Линк, хотя для него мои пушки и ракеты были только лишним весом и дополнительной головной болью по центровке и так наводящей ужас своим видом конструкции. Но вот поддержал, тем не менее, и вопрос закрылся как-то сам собой. Взлет прошел без неожиданностей, что вызвало всеобщий вздох облегчения. Мы провозились с переделкой и ремонтом корабля джангров почти 3 месяца. Как мы с Олегом не экономили, к концу этого срока нам пришлось попробовать продукты наших чешуйчатых друзей. Не скажу, что меня от них выворачивало, но добровольно я это есть никогда бы не стал. Да и желудок мой как-то не особо одобрял новый рацион, по крайней мере, первую неделю. В общем, окончание работы я встретил с большим энтузиазмом. Однако теперь в полный рост встал вопрос, а куда, собственно, нам лететь? «Надежность нашего корабля вызывает большие сомнения», озвучил очевидный для всех факт Сигрут. «Десяток-другой прыжков он, конечно, выдержит, но вот дальше могут быть варианты. Поэтому цель надо выбирать сразу и окончательно. Я вижу 2 пути. Мы можем отправиться к Клангу. Наши терраформированные планеты выжжены роем, но в системе было много внешних поселений, в том числе небольших исследовательских и производственных лабораторий в поясе астероидов и на спутниках планет-гигантов. Перед атакой роя их законсервировали, а персонал эвакуировали на планеты. Некоторые из них могли сохраниться. Если это так, любое из этих поселений может служить нам временной базой. Второй вариант – пространство людей. Здесь я не силен. Илья, что ты можешь предложить?» Последние дни я много думал об этом и сейчас ответил почти без паузы. «Как и у нас с сержантом тоже нет дома. Не считать же за таковое съемные каюты пустотных станций, где мы временно жили перед отправкой сюда. Рой сжег наши планеты так же, как и ваши. Нет, колоний осталось довольно много. Как минимум 30 достаточно развитых планет и масса небольших пустотных объектов, в том числе в тех системах, где Рой смог уничтожить поселения на планетах. Но нигде в колониях рады нам не будут. Мы это уже проходили. Им бы занять и прокормить собственное население. Нахлебники им без надобности. Колонии разбросаны на больших расстояниях друг от друга. Из-за топливного кризиса порваны почти все внешние связи. А колонии очень зависели от внешних поставок из других миров, и особенно из метрополии. Мы им не интересны. Но это если говорить только о нас с Олегом. Вы — другое дело. Вы обладаете знаниями, многие из которых человечеством утрачены. Вас, я думаю, примут с удовольствием и обеспечат всем необходимым. Но рассматривать вас будут только как источник технологий. И как только вы передадите ваши знания, нужда в ваших услугах отпадет. Насколько быстро настанет этот момент, сказать сложно. Но на некоторый период комфортной жизни вы вполне можете рассчитывать. И вы думаете, археолог и специалист по древней истории уже несуществующей цивилизации джангров будет им интересен? С сарказмом задал вопрос Сорг. Если вы выступите единой группой, то у них не будет выбора. Возьмут всех. Но тогда мы можем заявить, что вы с сержантом тоже являетесь членом нашей группы, предложил Сорг. Это может сработать, согласился я. Но давайте подумаем, что нам это даст. Минимум несколько лет спокойной жизни, в течение которых мы сможем сориентироваться в новом для нас мире, вступил в обсуждение Линк. Работая с тобой и с Олегом, я понял, что с людьми вполне можно иметь дело, по крайней мере, с некоторыми из них. Это серьезный аргумент, согласился Сигрут. Но все равно этот вариант мне не нравится. Мы попадем в полную зависимость от людей, а они очень разные, особенно те, кто пробился к власти. Мы в свое время не просто так решили не иметь с ними ничего общего. У нас не будет корабля, и на долгие годы мы окажемся прикованными к той колонии, куда прилетим. А я не хочу жить среди людей. И я уверен, большинство из нас со мной солидарны. Судя по реакции остальных джангров, Сигрут действительно выразил мнение большинства. «Но если мы полетим к Клангу, велик шанс, что мы там ничего не найдем или найдем то, что нам не подойдет», — возразил Линк. «А обратный путь наш корабль просто не выдержит. Кроме того, встает вопрос, что в таком случае будут делать Олег и Илья. Им-то этот вариант точно противопоказан. У нас для них даже еды нормальной нет, что уж говорить обо всем остальном». «Это еще не все», — поддержал Линга археолог. «Весьма вероятно, что даже найдя нужную нам базу в системе Кланга, мы зависнем на ней навсегда. Кораблей там почти наверняка не будет, а наш окажется уже непригодным для полетов». «Сигрут», — прервал я установившееся молчание, — «скажи мне, у тебя ведь есть цель? Не сиюминутная, а долгосрочная. Чего ты хочешь добиться в итоге? Может быть, понимая это, я смогу предложить какой-то третий вариант?» Сигрут обвел взглядом всех собравшихся в командном посту. Люди и джангры молча смотрели на него, ожидая ответа. «Я хочу догнать одну из наших эвакуационных флотилий», — неохотно выдавил из себя джангр. Видимо, он не очень хотел сообщать эту информацию нам с сержантом, но обстоятельства вынудили его это сделать. «Для этого нужен быстрый и надежный корабль и много топлива. Маршруты нам известны, для членов Совета они не были секретом. Прошло 2 года, транспорты довольно медлительны, и за 4-5 лет их можно догнать, если отправиться в путь в ближайший год. Гипермаяков они на своем пути не оставляют, это было признано слишком рискованным, так что связаться с ними возможности нет. И они даже не знают, что рой уничтожен. Остается только догнать и вернуть их». «Они не вернутся», — спустя пару секунд произнес археолог Сорг. «Некуда им возвращаться. Да и незачем. Да, флот роя уничтожен. Но кто вам сказал, что это был единственный флот? Или, может быть, люди нашли их и выжгли их планеты? Нет. Мы даже не знаем, откуда они пришли. Уничтожена мощная автономная группировка, вторгшаяся в наше пространство. Уже год в нашем космосе нет вражеских кораблей, но это означает только то, что люди качественно зачистили ту производственную инфраструктуру, которую флот вторжения притащил с собой, не более. Кто может гарантировать, что завтра или через пару лет нам на голову не свалится еще один такой же или еще больший флот роя? Совет принял разумное решение, начав эвакуацию в 3 разных направлениях. Да, нам придется почти все начинать с нуля. Но рой нас там не найдет. По крайней мере, быстро. А это значит, что у наших потомков будет время подготовиться». «Это ничего не меняет», — возразил Сигрут. «Не полетят назад и не надо. Значит, мы просто присоединимся к ним». «Сигрут, но ведь у тебя нет быстрого и надежного корабля с кучей топлива», — негромко ответил я джангру. «И я не думаю, что где-то в ваших выжженных роем системах такой корабль с нетерпением тебя ждет. Во всяком случае, шансы на это исчезающие малы». Сигрут молча смотрел на меня, возразить ему было нечего. «А это означает только одно», — продолжил я, так и не дождавшись ответа. «Вам нужен корабль, построенный людьми, поскольку кораблей джангров в нашем космосе просто больше нет, и строить их негде. Если все вы стремитесь к той цели, которую озвучил Сигрут, то способ есть только один. Любыми способами заработать нужную сумму и купить подходящий корабль и топливо. Быстрых военных кораблей в колониях осталось немало. Захочет ли кто-то их продавать – большой вопрос, но, думаю, дело в цене. Кораблей, кстати, нужно будет два – эсминец и военный танкер, иначе нужное количество топлива просто не влезет в трюмы. Это вам не эвакуационный транспорт, где место немерено. И ты знаешь, как заработать нужную сумму, не отдаваясь на волю правительств крупных колоний? Заинтересованно спросил Линк. Знаю, но риск велик. Собственно, этот путь и привел нас на астероид, где мы встретились с вами. Степень риска все вы имели возможность ощутить на себе. Ну, допустим, все еще сомневаясь, произнес Сигрут. Про нас более-менее ясно. А вам-то с Олегом это все зачем? «У нас тоже есть своя большая цель», — подмигнув сержанту, ответил я. «И для нее, как ни странно, опять же нужен боевой корабль и хороший запас топлива. А еще нужны пушки и ракеты, много пушек и очень много ракет».